Глава 23. Как же мне было холодно. У меня нет с собой такой суммы. В поселке за меня обязательно заплатят. Знаем мы таких. Ищи другого дурака. Да будьте же вы человеком! Машина тронулась с места и на приличной скорости скрылась за ближайшим поворотом. И не раз, и не два я была близка к тому, чтобы расплакаться от отчаяния. Только я продолжала свой путь. Замерзшая, уставшая, сонная. Встала рано. С самого обеда ничего не ела, так как волновалась перед встречей с инквизитором. Переволновалась за ведьм, затем снова стресс, но уже от похищения. Я была вымотана как морально, так и физически. Не прошло и пары минут, как я услышала приближающуюся машину. На этот раз я встала посреди дороги, раскрыла руки и закрыла глаза, вспоминая давно забытые молитвы. В ушах застыл свист тормозов. «Совсем из ума выжила!» Услышала я вопль водителя. «Роза, а вы как здесь оказались? Да еще и в таком виде!» Не веря своему счастью, я открыла глаза. «Холодно!» — пробормотала я, давясь слезами. «И спать хочется. Садись скорее». Оборотень помог мне дойти до машины. «Дорогая, открой дверь. Вот так. Аккуратнее. Берегите голову». «Бедняжка. Возьмите плед на заднем сиденье. Я сейчас печку включу. Вмиг согреетесь». Когда я помогала волку найти его пару, даже не думала, что это однажды спасет мне жизнь. Кто знает, что случилось бы, останься я еще ненадолго на этой дороге. «Телефон есть?» Раздался отчетливый стук зубов. «Да, конечно. Возьмите». Оборотень передал мне мобильный, заранее выбрав нужный контакт из списка. По неведомым для меня причинам, это был номер вожака. «Я так понимаю, вы ехали домой. Ближайшее поселение — это стая Марата?» «Да, Луна». «Не самый удачный вариант», — вздохнула я. «Но вы даже не представляете, как я была рада увидеть вас». Из телефона доносился недовольный мужской голос. «Ты видел время?» «Марат, это я!» — голос дрогнул. «Пожалуйста, позвони Диане или ее мужу. Передай, что я в порядке и вернусь завтра». Пауза в наступившей тишине затянулась. Я даже убрала телефон от уха, проверяя, не сбросил ли вожак входящий звонок. «Роза?» «Угадал!» Нервно рассмеялась я. «Не буду богатой». «Разве ты не легла спать, когда я уехал?» «Они тебе даже не сказали», — фыркнула я. «Или не заметили. Даже не знаю, что хуже. Забудь, я еду в твою стаю». «Передай трубку водителю». Уж не знаю, о чем они говорили с оборотнем. Все, что я слышала, это было «да», «хорошо» и, конечно, «как скажете». К нашему приезду ворота уже были открыты. Охрана даже не остановила машину. Они словно уже ждали нас. В этой стае я прожила всего неделю, но за этот короткий срок я выучила дорогу до дома вожака. Именно в этом направлении и ехала машина. Дом водителя и его пары был в другой стороне. «Он ждет вас. Если будут проблемы, обращайтесь». «Мы всегда готовы вас приютить», — улыбнулась девушка. «Звоните в любое время. Плед заберите с собой». Пара волка передала мне записку с их номерами телефонов и адресом. Ее поступок тронул меня, но у меня не хватило сил на благодарность. Альфа ждал меня на крыльце. Во всем доме не горел свет, кроме первого этажа. «Босая?» «Я в носках», — пробурчала, проходя мимо мужчины. «Есть во что переодеться? Желательно шерстяное или с начесом. Все в зале. Дома было так тепло, что я сразу же размякла. Сухие теплые вещи, камин, горячий ужин и заранее подготовленное спальное место. «Ты позвонил Диане?» «Позвонил», — буркнул волк. «И высказал все, что о них думаю. Весь лес обыскали в поисках тебя, а позвонить мне даже не додумались». «Наверное, не хотели беспокоить», Безразлично пожала плечами я. «Они получили послание?» «Сказали, что их дом окружили птицы и еще куча животных. Они так активно стучали по двери и окнам, что перебудили половину стаи. Интересный способ привлечения внимания». Альфа замялся. «Что произошло?» «Гришин увез меня в город. Один из его ребят случайно отравился белладонной, когда готовил нам лимонад. Ну, я выпрыгнула в окно и дала дёру. Усыпила половину охраны, почти вылечила волка, поругалась с каким-то мужиком на трассе. Насыщенный вечер. Даже не представляешь, как я хочу спать». Забота мужчины оказалась неожиданной. Признаться, ему удалось немного раздобрить меня. «Гришин четко нацелился на вас. Оскалился волк. Так не пойдет. Нужно усилить охрану». «Все спят?» Покосилась в сторону двери. Ляйсян в своей комнате, а Дамир ушел на ночевку к другу. И, отвечая на мой еще незаданный вопрос, продолжил. «Лада вернулась к родителям, как я и говорил. Она больше не живет с нами. Забрала все вещи и отключила телефон». «Поздравлять его или посочувствовать?» Я так и не определилась с тем, что чувствую по этому поводу. Поэтому и предпочла молчание ненужным словам, которые ничего не изменят. «Ведьма вернулась!» Малышка стояла в дверном проеме, обнимая плюшевого медведя. Растрепанные волосы до поясницы, розовые пижамы и сонные глазки делали ее похожей на маленького, но очень милого гнома. «Я не хотела тебя разбудить». Забавно тупая по деревянному полу, девочка залезла на диван, устроилась сбоку и свернулась клубочком. «Меня разбудила не ты!» И ткнула пальцем в брата. «А он! Гремел посудой, гремел! Ну, я и проголодалась!» «Позвони Диане!» — попросила я хозяина дома. «Скажи, что я вернусь утром. Боюсь ехать ночью». Коротко кивнув, Альфа взял телефон и вышел в другую комнату, оставляя меня под присмотром младшей сестры. «Марат скучал по тебе», — шепнула малышка. «Даже по ночам выл. Я сама слышала». «Я тоже по вам скучала». Ляйсан уснула рядом со мной на диване. За то время, пока я ждала возвращения Альфы, успела согреться. Ненадолго прикрыла глаза, чтобы унять приступ слабости. Даже не заметила, как провалилась в сон. Проснулась я на рассвете от шума открывающейся двери. Ни бьющаяся посуда, ни чавканье под боком, ни ураган за окном, уносящий дом в неизвестные дали, ничего из этого не могло разбудить меня. Но стоило мне услышать холодный скрежет металла и щелчок открывающейся двери, как я тут же подскакивала на месте. Гришин постоянно заявлялся в мой дом без приглашения. Даже как-то умудрился сделать дубликат моего ключа. Разумеется, не спрашивая моего разрешения. В это самое утро я испугалась, что оборотень снова пришел за мной. «Черт возьми!» — выругалась я и посмотрела на часы. 7 утра! Ты всегда так рано встаешь?» Альфа сидел на кресле в другом конце комнаты, наблюдая за мной. «Я еще не ложился», — признался волк и проследил за моим взглядом до двери. «Дамир пришел. Не бойся». «Как ты понял?» «По запаху». Дверь в гостиную приоткрылась ровно настолько, чтобы из нее можно было выглянуть. Показалась голова парня. «Я думал, вы спите». Дамир не сразу заметил меня. «Роза! Вернулась!» «Тише!» Альфа шикнул на брата. «Ляйсан еще спит». «Так вы...» Гораздо тише продолжил парень. «Снова вместе?» «Да». «Нет!» Возмутилась я. «И вообще я здесь случайно оказалась. Из чего он только взял, что мы снова встречаемся?» Если это из-за того, что я пришла в его дом ночью, так я могла бы переночевать в любом доме стаи. Не в этой, так в другой. В крайнем случае попросила бы заказать мне такси до дома Дианы. «Унесешь сестру на второй этаж?» — попросил Альфа. «Нам с Розой нужно о многом поговорить». Мы наблюдали за тем, как Дамир уносит ворчащую во сне сестру из зала. Парень даже закрыл дверь, чтобы нам никто не помешал. Если ему и была интересна тема нашего разговора, вида он не подал. «Так, о чем ты хотел поговорить со мной?» «О твоем запахе», — нахмурился волк. Я долго пытался понять, почему он изменился. Есть три возможных варианта. У меня проблемы с обонянием, ты ждешь ребенка, или... Или что? Или ты что-то сделала. Устало вздохнул мужчина. С обонянием у меня все в порядке. Ты точно не беременна. Остался всего один вариант. Ничего не хочешь мне рассказать? Вот он. Тот самый момент. Все это время я ждала неизвестно чего, а тут судьба сама говорит о том, что ему пора все узнать. Только я не знала, как объяснить события последних нескольких лет. Как это не вовремя? Роза, что бы это ни было, я тебя прощаю. Просто хочу знать, с чем столкнулся. Хочу помочь тебе. Вздохнул волк. Раньше ты была одна против него. Теперь у тебя есть я, девочки, другие оборотни. Позволь нам быть рядом. Альфа пододвинул кресло с другого конца комнаты, поближе к дивану. Что-то в его словах смущало меня, но вот что именно, я не могла понять. Лишь потом до меня дошло, что имел в виду волк. «Откуда ты узнал, что я общалась с ним?» «Я единственный оборотень, который был у тебя в гостях». Марат нахмурился. «Даже твои вонючие травы не смогли скрыть его запах. Это ведь он одурачил меня той ночью. Покалечил и подбросил к твоему дому. Ты знаешь, зачем?» «Гришин хотел, чтобы я спасла тебя». Почувствовала слезы, катившиеся по щекам. «Он пришел спустя несколько минут после твоего отъезда». «Он хотел, чтобы я был перед тобой в долгу? Хотел, чтобы ты взяла у меня что-то? Пробралась в стаю? Выведала какую-то информацию?» Альфа перебирал возможные варианты, но упускал то, что лежало на поверхности. «Чтобы ты влюбился в меня». Марат рассмеялся. «Так он решил податься в свахи? В этом нет смысла». «Смысл есть», — ухмыльнулась я. «По каким-то причинам он боится вас, не может выступить против». Так и не смогла посмотреть в его доверчивые глаза. «Давай я помогу тебе с решением и покончим с этим бардаком». Глубоко вздохнула, затем еще раз. «Как ослабить оборотня? Как сделать его беззащитным?» «Лишить пары», —